такой большой комнате, где было столько предметов и столько людей, первое, на что натолкнулся ее взгляд, были глаза Аржанова. Иван Иванович в этот момент готовился сделать обезболивание раненому, лежавшему перед ним на столе, и случайно взглянул на входившую. Случайно ли? Горячий румянец залил лицо Ларисы, и она, не поздоровавшись, прошла мимо. «Вот уже не просто товарищеские отношения», — сказала она себе с упреком, начиная готовиться к работе. «Разве так можно? Словно девчонка 17-летняя». «Я, кажется, обидел чем-то Ларису Петровну», — подумал огорченный Аржанов, который, сам того не сознавая, ждал ее прихода. Но необычайное выражение лица молодой женщины, вдруг вспыхнувшего ярким румянцем, не ускользнуло от его внимания. «Забыли о каймакета?» — напомнил Хижняк, когда операция была закончена. «Наверное, уже стронулись с места наши знакомые. И то сказать, круглые сутки висит над головами, чертов сын. Завалит, закидает всю степь железом». «В самом деле, как же мы без каймаката?» — задумчиво отшутился Иван Иванович. Теперь, когда приходилось забывать о сне и отдыхе, напоминание Хижняка о казачьем лакомстве могло звучать только шуткой. «Извольте покушать», — сказал санитар, держа в руках поднос со стопками и бутербродами. Иван Иванович взял кусок хлеба с маслом и сыром, нехотя стал жевать. Глаза его при этом рассеянно блуждали по сторонам, но, увидев Фирсову, стоявшую у дальнего стола, он сразу оживился. «А стопочку?» — предложил подошедший Решетов, забирая свою порцию. «Когда работаю, капли в рот не беру». «При нынешней нагрузке не повредит», — серьезно возразил Решетов. «Не охмелеете же вы, этакий богатырь, от одного наперстка?» «Нет, конечно, но просто в горло не идет». Иван Иванович не договорил, пристально глядя на приближавшуюся Фирсову. Она шла, высоко держа голову, слегка сцепив ладони в резиновых перчатках, но и в походке ее была сегодня необычная живость. «Удалила осколок из желудка. Вот такой», — сообщила она Решетову. И провела ребром ладони по кончикам пальцев левой руки. «Ничего себе, бутербродик!» — пошутил Решетов, хотя отлично представлял всю сложность этой тяжелой операции. «Богато нас угощают», — поддержал шутку Иван Иванович. «Что же делать? Паникерствовать нам не пристало». С вызовом даже сердито бросила Лариса, но в глубине ее глаз вспыхнули ласковые огоньки. Иван Иванович не заметил этого резкого тона, всем сердцем откликаясь лишь на тепло взгляда. А у нее даже уши разгорелись под круглой докторской шапочкой, когда она отвернулась и пошла к тазам мыть руки. Сегодня она в ударе. Отработала полторы смены и опять явилась, почти не отдохнув. И как работает, золотые руки и светлая голова. Большой хирург из нее выйдет. Решетов посмотрел на внимательно слушавшего Ивана Ивановича. Должно быть, письмо от мужа получила. Давно уже от него нет известий. А она гордая, скрытная. Замкнется и не подойдешь. Другие жалуются, плачут, с горей сами погуляют, а это недотрога, хотя заглядываются на нее многие. Красавица женщина, ничего не скажешь. Вот оно что. Письмо получила. То-то она расцвела сегодня, радуется, оттого на меня глянула ласково, но сразу спохватилась и в сторону. И так больно это задело Ивана Ивановича. Почему? Кто он ей? Брат? Сват? Чтобы делиться с ним своими переживаниями. Однако было обидно. А ведь никогда еще радость хорошего человека не омрачала его настроение. «У меня аж красные круги в глазах и поясница заныла, как у старой бабки», — пожаловался ему Хижняк. «Или это к погоде вдруг схватило? Буря над степью идет страшная, но черное все гудом гудит». Лариса Петровна не побоялась. Пришла до смены. Снова мелькнула у Ивана Ивановича. «Правда, Решетов говорит, большой хирург из нее выйдет». 9. К полудню ветер стих. Потом подул горячий юго-восточный, точно открылся заслон в протопленной гигантской печи. Пыль рассеялась, народ глянул повеселее, но сразу, точно соскучась по разбою, налетела скопом вражеская авиация. Хирурги работали в этот день как обычно, хотя столы в операционной то и дело встряхивало. Гул взрывов прокатывался над головами, и запахи гари и удушливого серного дыма врывались в стремянку. Раненые притихли, ни стонов, ни криков. Бледные восковые лица, остановившиеся глаза. Земля колебалась так, что трещали перекрытия потолка, затянутого белыми простынями. «Ой, что же это?» «Видно, добрались и до нас», — шептали сестры. «Я чуть-чуть не перехватила сейчас сонную артерию, еле на ногах устояла», — сказала Лариса, быстро заканчивая операцию. Торопливо вошел, почти вбежал Решетов, задыхаясь от волнения и быстрой ходьбы. Лицо его, изрезанное морщинами, казалось серым. «В щели! Нельзя находиться здесь! Опасно! Несите раненых!» — командовал он и, подойдя к Ивану Ивановичу, понизив голос, сообщил. «Разбиты сортировочная, аптека, рентгеновский кабинет. Горит склад вещевого снабжения. Прямое попадание в большую перевязочную. Весь медперсонал, вы понимаете?» На другой день был получен приказ свернуть работу госпиталя и эвакуироваться на левый берег Волги. Ночью началась погрузка в вагоны теплушки. Степь лежала кругом, темная, плоская, бескрайняя, как море. Над ровной линией горизонта повсюду отсвечивали красные зарево пожаров. Сотни сапог топали по жесткой, сухой земле. Резкие запахи лекарств смешивались с запахом полынка, с душной горечью дыма, тянувшегося от паровоза над черной стеной неподвижного состава. Эшелон стоял на путях против блиндажей госпиталя. Свет ручного фонарика скользит по темным рядам раненых, лежащих в теплушке. Вдруг выхватывает заострившееся лицо подозрительно притихшего солдата. Большими шагами проходит хирург госпиталя мимо охающего, бронящегося в очереди раненого, но сразу замедлит у носилок, где неподвижно лежит в своей шинельке или гимнастерке ничего не требующий боец. Для того, чтобы брониться, нужен запас сил. «Еще бы недельку полежать этому сержанту», — размышлял Иван Иванович, осторожно опуская свой край носилок на пол вагона. «Тяжелая травма черепа, а приходится отправлять, беспокоить, снова травмировать. Только бы не попасть под бомбежку, как тогда, под Харьковом», — думала Фирсова, поглядывая в темное небо. Мучительным кошмаром вспоминаются ей пылающие вагоны, плещущие волны огня, грозный его треск, свист падающих бомб, крики раненых. Многих удалось спасти, но какие ожоги получили сестры, санитары, врачи. Осталась мета и у Ларисы. Рубец на плече ударила осколком. Брови были опалены, волосы обгорели, целые пряди пришлось выстригать. Но при всей тревоге нет-нет, да и возникало у нее ощущение глубоко запрятанной радости. Нет-нет, да и посматривала она по сторонам, ища взглядом Аржанова. И вдруг новое, мучительное чувство сдавило ее сердце. Ведь госпиталю предстоит переформирование, и неизвестно, кого куда направят. Может быть, завтра разойдутся навсегда их пути, она в одну сторону, Иван Иванович в другую. Ну и хорошо, пусть едет, а я останусь под Сталинградом. Отправлю мать и детей за Волгу, а сама попрошусь в какой-нибудь медсанбат. Не для того я второй год ношу военную шинель, чтобы бросить в беде родной город. Однако, приняв это решение, Лариса не смогла примириться с мыслью, что Арджанов навсегда уйдет из ее жизни. Он мне нужен как человек, как товарищ по работе. Хотя бы обошлось без бомбежки, сказала она хижнику, готовясь вместе с ним поднять носилки. Теперь у нее и к этому рыжему фельдшеру появилась особая симпатия. Он был другом хирурга. Все разворотили, разворошили. А вдруг и правда опять налетит? Отозвался хижняк. Раненых переносим, а словно воруем что? В потьмах, наспех. Далеко над степью вздулись белые пузыри ракет. Ближе, ближе. Невидимые самолеты проходили в звездном августовском небе. Там, где повисли ракеты, раздается стрельба зениток, сверкает огонь. Сильный взрыв доносится с Дона, и все на миг поворачивают головы в ту сторону. Наконец эшелон тронулся к Сталинграду. Огромный, растянутый, теряющийся в темноте состав. Только искры мелькали в волнах паровозного дыма, плывущего за приоткрытыми дверями теплушек. «Осени у нас здесь стоят золотые. Август, сентябрь, октябрь, сплошное солнце», — говорил Решетов, привалившись к стенке вагона. «Самая летная погода», — с сожалением сказал кто-то. «Как раз на руку фашистам». «А степи и весной, и осенью поздней, все они хороши», — продолжал Решетов, волнуясь чуть не до слез. «В мае ковер тюльпанов, краски какие, а дичи, а звери, над озерами и над Волгой птичий стон, утки, гуси, на отмелях бакланы, распустят крылья, стоят, словно черные крестики, греются на солнце». Вы знаете, как бакланы ловят рыбу? Едешь на лодке, смотришь, длинные шеи торчат полукругом. Это бакланы подгоняют рыбу к отмели. Ныряют и гонят, и окружают все тесней, словно неводом. Плывет баклан, его почти незаметно, а вдруг мах-мах, и вырывается из воды большая птица, похожая на гуся, словно вспышка. Лицо Решетова не было видно в темноте. И когда он умолк, Ивану Ивановичу не поверилось, что это говорил главный хирург госпиталя. «Он, наверное, стихи сочиняет. Отступаем, а ему бакланы да тюльпаны вспомнились. Понятно, тяжело оставлять родные места. И всем нам тяжело». Десятое. Лариса ехала в другой теплушке, изредка включая фонарик, светила сестре, если кто-нибудь из раненых начинал громко стонать, требуя пить или жалуясь на неудобства. Но вагон раскачивался на ходу, раненые лежали тесно в повалку, и для того, чтобы облегчить положение одного, приходилось беспокоить всех его соседей. «Пусть потерпят, скоро Сталинград, а я вздремну маленько», сказала измученная сестра. «Приедем, отдыхать некогда будет». Лариса тоже устала до изнеможения, но ей не хотелось спать. Теперь в пути, когда приходилось бездействовать, тоскливое беспокойство всецело овладело ею. Встав у просвета двери, она смотрела, как в сизой темноте бежали, не отставая звезды, как вздымались на горизонте красные крылья огня, развертывались, опадали и снова взмывали зловеще. Это летела война. «Кому же, если не мне, носить форму военного врача? Ведь я член партии», — сказал Лариса год назад своей матери, отцепляя от себя ее омертвевшие руки. Ей самой было нелегко оставлять детей. Чувствовала она, трудно с ними будет овдовевшей матери. Отец Ларисы умер перед войной. Простудился, помогая спасать озорников-мальчишек, лодка которых была опрокинута ледоходом. «Сгорел, как свеча», — говорила мать со слезами. Она прожила с ним большую дружную жизнь и никуда не хотела уезжать из родного гнезда. Через несколько часов Лариса обнимет ее теплые плечи, расцелует детишек. «Скорее бы!» С этой мыслью Фирсова села на пол теплушки, вытянув ноги, привалилась боком, к дремлющей сестре. Сотрясается, дрожит вагон, наполненный человеческими страданиями, лязгают, погромыхивают на бегу колеса. И вдруг яркая синь реки слепит глаза. Волга, сверкающие плесы, солнце, жара, купальщики у всех причалов. На голубом небе резко выделяется бронзовая фигура спортсмена. Вот она оживает и по сигналу прыгает с вышки. «Папа, папа!» — кричит Танечка. А он уже перевернулся в воздухе и, сомкнув ладони вытянутых рук, стремительно летит в зыбкую синеву. Сколько в нем жизнерадостности, когда он подбегает к жене и детям, блестя мокрым, загорелым телом. Маленький Алеша ловит его ручонками за торчащие вихры, и оба смеются так, что у Ларисы тесно в груди от счастья. Но все исчезает, и снова перестук колес, да стоны раненых в душной темноте вагона. На душе тяжело. Недобрым, не юным выглядел Алексей, когда уходил на фронт, а через несколько дней ушла и Лариса. «Я всегда помнила о тебе, Алеша. Я и сейчас люблю тебя и жду, жду, хотя ты упорно, жестоко молчишь. Почему ты перестал мне писать?» 11. Решетову я бы сказал, что у него есть литературные способности. Во всяком случае, наклонности такие имеются. Подумал Иван Иванович, впервые за последние дни вспомнив о покинувшей его жене. До встречи с Ларисой он думал о ней постоянно, и во время отдыха, и когда был занят, утомлен, встревожен, все ныло в его душе незаживающая рана. Чуть меньше, чуть сильнее, но сказывалось на каждом шагу. А Ольге давно не до моих печалей. Разлюбила, но и пусть живет своей отдельной жизнью. Хорошо, что ушла, не осталась рядом, холодная, с опустошенной душой. Вот Сталинград под ударом. Это действительно беда. Как Решетов-то прорвался? Иван Иванович подвинулся к неплотно прикрытому выходу из теплушки, выглянул наружу. Уже наступало ясно-голубое утро. Тюльпаны, бакланы. Конечно, только поэт или охотник может влюбиться в этот унылый край, да еще преобразователь природы вроде хижняка. Что тут хорошего в самом деле? Уныло выглядит безжизненная на вид полупустыня. Как серая кошма стелится степь, выжженная солнцем. Вдоль полотна железной дороги глинисто-желтые бугры и ни единого кустика. Шатры цыганского табора возле развороченного танками степного тракта. Нераспряженные лошади пасутся в придорожных бурьянах. Возле убогой мазанки из самана стоит женщина, опустив тяжелые руки. Босые ноги ее темны, как земля. Так стоит, опустив руки, только побежденный пустыней. И неудивительно, за что тут держаться, чем тут жить? «Может, кому и не глянется, она мила», — вспомнились слова жизнерадостной красавицы-степнячки, уже пережившей из-за войны утрату. Возможно, и эта женщина, убитая горем, полученной похоронкой, завтра пойдет копать рвы против немецких танков или в госпиталь направится. Нет, силен человек. А Лариса? Лариса Петровна тоже ведь здешняя. «Скрытная очень», — сказал о ней Решетов. «Гордая». «Это неплохо. Гордая. В хорошем смысле, конечно. Знает себе цену, верит в свои силы. Вот она в шинели, в халате и маске. Вся чувство долга». «Правильно, Григорий Герасимович, большой хирург из нее выйдет. Но и человек-то какой красивый. Многие на нее заглядываются. А она?» Уже успел заметить Иван Иванович, что только тогда, когда Лариса смотрит на него, серые глаза ее вспыхивают горячим блеском, и улыбка просится на лицо, чуть-чуть трогая уголки губ. А румянец-то, румянец! Но ни одного лишнего слова или движения. Понятно, семья у нее, к детям стремится. Отчислиться ей надо бы, да эвакуироваться в тыл. «Пойду вместе с Решетовым», — решил Иван Иванович. «Куда он, туда и я, туда и мы», — поправился хирург, вспомнив милого друга Дениса Антоновича. «Хижняк от нас не отстанет». Поезд делает поворот, изгибаясь, тащится мимо желтых холмов. Как-то вдруг пошли зеленые посадки, акации, татарские клены, осокари, масса фруктовых садов и уже совсем неожиданно великолепный сосновый лес. Молодняк, тенистый, пушистый, выхоленный, словно радующийся обилию тепла и солнца. «Высота садовая», — сказал Решетов, тоже выглянув из полуоткрытой двери. «Пояс зеленых насаждений тянется вокруг всего Сталинграда. Раньше не было ни единого кустика, это уже мы посадили», — с гордостью пояснил он, любуясь деревьями. «Здесь в 18-м году был командный пункт обороны Царицына. Нас в то время осаждали красновцы, по степи рыскали целыми полчищами. Так и помнится. Голод, жара, кровь, пылища неслась тучами, да небо клубилось. Ее здесь называют в шутку «сталинградским дождем». «А красновцы, вы их прогнали тогда?» — спросил, как ребенок, раненый в череп, молоденький артиллерист. Вопрос резнул по сердцу обоих хирургов. Они-то понимали состояние раненого и знали, что жизни ему осталось совсем мало, и не доживет он до победы над фашистами. «Как же! Все рабочие из заводов пошли в ополчение. Отдыха никто не знал. И вместе с частями Красной Армии били красновцев. Так они и назывались по фамилии своего атамана, генерала Краснова, ставленника немцев на Дону. Мы отшвырнули их за Воропанова и Карповку. Народ и тогда был несокрушимой силой». «Но разве немцы уже были здесь?» Прорывая пелену, заволакивавшую его сознание, тяжело дыша, спрашивал раненый. «Были. Немцы в тот раз, захватив Украину, тоже подходили к Сталинграду вместе с белыми. Пути для них знакомые». За Садовой выдвинулся справа длинный бугор, застроенный мелкими домиками. Верхняя Ельшанка, окраина города. Потом впереди блеснула синева Волги. Поезд спешит, торопится. Пыльные улицы уткнулись в асфальт, высятся по сторонам дома, и снова зелень, зелень. Ветер колышет деревья, и они кипят узорчатой листвой. Солнце встает над Заволжьем, где среди густых рощ там и сям пестреют деревни, кидает живой блеск на раздолье реки, несущей свои воды через русские равнины из тенистых ельников и золотых боров Валдая. Вот она, родная с детства, как колыбельная песня. Поезд входил в город навстречу встающему солнцу. Волнующе, но не радостны были эти минуты. Иван Иванович вспомнил Саратовский университет. На Волге прошла и его молодость. «Я не поеду на ту сторону», — сказал он Решетову. «Приму любое назначение, но только здесь». 12. Стать звеньями на перроне. К станции Сталинград первый прибывает санпоезд. Раньше постоянные санитарные поезда прибывали с Украины через Белую Церковь, из Ростова и Крыма через Тихорецкую. Раненые двух фронтов, юго-западного и южного, прошли через Сталинград и были доставлены с вокзала в здешние госпитали дружинницами. Потом их эвакуировали дальше – в Астрахань, Саратов, Заволжье и на Урал. А сейчас город очутился, как говорило военное начальство, в полном санитарном мешке. Путь для раненых остался один. на левый берег Волги. Наташа Чистякова, рослая девочка с прямым носиком и светло-русыми косами, подвязанными тяжелым кренделем, вместе со своими подругами скорым шагом устремилась на платформу. Она командовала звеном. Ей только-только исполнилось 16 лет. Но под легкими черточками ее бровей по-взрослому строго блестели знойно-синие, как степные озера, глаза, с такими длинными, опущенными вниз золотыми ресницами, что концы их сходились, когда она щурилась. Однако загорелое лицо ее было еще так по-детски нежно округленным, наивная доброта сказывалась в нем при всей серьезности, и даже молодые солдаты частенько называли ее дочкой. «Брось ты меня, доченька, надорвешься», — сказал ей недавно пулеметчик Котенко, которого с легкой руки хижняка все называли Слоненко за богатырское сложение. У него был удален после ранения левый глаз, да еще при налете ранило в вагоне осколком в ногу. А другой солдат, посматривая снизу в юное лицо дружинницы, ворчал. «Нагнали девчонок, еще уронят да ушибут». Такое слышать было обидно. Ни разу за целый год каторжного труда девчата не роняли носилки, хотя иногда, казалось, трещали плечи и что-то опускалось в животе, если попадался раненый вроде Котенко, да еще покрытый гипсовым панцирем. Никто не гнал девушек и женщин в дружину, они пришли в нее сами. «Может, уедешь к бабушке во Владимировну?» – спросил Наташу в начале войны ее отец, Трофим Петрович Чистяков, капитан местного, небольшого, но быстроходного парохода «Гаситель». «Ехали бы с матерью, и вам, и мне спокойнее». Наташа росла единственным ребенком в семье. С детства любимая игра в учительницу. Сначала учила своих кукол, потом девчонок-подружек. Сказывался пример и влияние матери. В школе была пионер-вожатой. Теперь детство казалось ей далеким прошлым. Когда-то успешно занималась музыкой, много читала, бегала на рынок за продуктами, наводила порядок в квартире, любила мороженое и лимонные вафли, а больше всего любила побродить и помечтать. Старые татарские клены смыкались кронами над ее родной Московской улицей, идущей прямо к набережной Волги. Выбежав на берег, можно было ошалеть от слепящего света солнца, от переливчатого блеска волн, гулявших на вольном просторе, открывавшимся перед жадными детскими глазами. Набережная и ближние к ней сады являлись местом постоянных прогулок школьниц. Так хорошо пройтись по своим владениям, мимо цветущих клумб, посидеть с тайкой на скамье, шелестит под порывами ветра густая листва деревьев. Неустанно плещутся струи фонтана. Все твое навечно, как дом на Московской, где ты живешь, как Волга, покрытая плотами и караванами судов. Лунными вечерами тенистая аллея улицы выводила в такую прозрачную глубокую синеву, что дыхание захватывало, и Наташа могла часами стоять, облокотясь на бетонный барьер набережной, смотреть на пароходы, разрезавшие золотую зыбкую дорожку, стелившуюся до самой заречной слободы. Луна тоже вставала за Волгой. Однажды девочка ездила к Взморью под Астрахань, где жили родные матери. И опять Волга, то голубая, позолоченная солнцем, то черная бездна, колышущая красные и черные бакины и светлые блески затонувших звезд. По выгнутой подкове берега далеко и плоско раскинулись огни Астрахани. Здесь провел свои последние годы Чернышевский. Думая о нем, Наташа вспоминала дорогих ей героев его романа. Наверное, Чернышевский сам был таким, как Рахметов. Здесь же, в Астрахани, в дни революции работал Киров. Пароход шел к Взморью по так называемому главному банку. Катера тянули навстречу большие барки с просверленными бортами, в которых свободно плескалась волжская вода. Везли живую рыбу. Берега в рыболовецких поселках укреплены от размывов плетнями. Избы и амбарчики на сваях. Жирные вороны похаживают возле обленившихся собак. Домашние свиньи, черные и горбатые, как кабаны, роются в лопухах чилима, колючего водяного ореха. Играя, выплывают на середину протоки. Берега красивы, своеобразной унылой красотой. Могучие камыши в два человеческих роста наступают на гладкие отмели. Поворот за поворотом. Шум колесного парохода, словно глухой бубен, вторящий лихому переплясу. Наташа вслушивалась, похлопывая смуглой от загара рукой по перилам, и ей представлялось. Отхватывает присядку плесун, то кружит колесом, то дробит каблуками бешеную чечетку, и горит, полыхает, как костер на ветру, яркая его рубаха. После этой поездки Наташа пристрастилась к баяну, почти забросив скрипку, хотя в музыкальной школе, которую она посещала, ей прочили большой успех. «Вот размах какой!» — говорила она, пробегая по ладам с сильными пальцами. «Слушайте, девочки, слушай, мама, это действительно русская мелодия!» И сама заслушивалась. «Я никуда не поеду, папа», — сказала она Чистякову. «Я не хочу, чтобы немцы взяли наш город». 13. Из-за поворота показался санпоезд. Пора бы привыкнуть, но каждый раз при виде состава, подходившего к перрону, Наташа холодела от волнения. Девчата, держа носилки, уже выстроились звеньями в черных комбинезонах, в беретах, с повязками Красного Креста на рукавах, напряженно ждали, готовые ринуться в дело. Теплушки прострелены пулями, изречены осколками. Сразу видно – бывалый фронтовой состав. В постоянных военно-санитарных поездах раненые лежали в трехъярусных станках на подвешенных носилках, которые можно было брать, оставляя взамен свои, и выносить через пролет створного угла вагона. Потом стали приходить санитарные летучки. Товарные вагоны тоже со станками, но попроще. И вот начали прибывать составы из теплушек. Продезинфицируют, подстелят соломки и пошел. «Видно, наши дела на фронте идут хуже да хуже», — шепнула Наташе Лина Ланкова, бойкая, рыжеволосая, кудрявая девушка. «Ладно, помолчи», — сурово оборвала Наташа, ожидающе глядя на командира дружины Галиеву. Галиевой около 40 лет. У нее черные до синевы короткостриженные волосы, узкие глянцево-черные глаза. И вся она такая смуглая, что когда к ней заходит вместе с бабушкой ее 10-летняя дочка, дружинницы шутят. «Светлана не твоя, ты ее украла где-нибудь». «В папку», — гордо заявляет бабушка, гладя пушистые кудри внучки. «Когда родилась, была как барашек беленький», — Муслима тогда сказала. «Пусть будет Светлана». «Отправила ли она их за Волгу?» — подумала Наташа. «Одно звено на вагон», — скомандовала Галиева. «Здесь едут работники госпиталя, помогут». И первая с легкостью спортсменки вскочила на высокий порожек теплушки. «Если раненый весь в гипсе, нести носилки четверым», — напомнила она сверху звонким голосом. Дружинницы знают этот приказ, но в горячем азарте работы считаться некогда. «А вдруг опять налет?» – проворчала Лина. «Не очень дисциплинированная, но зато отважная девушка. В прошлый раз мы вместо 1,5 часов разгрузили эшелон за 50 минут». «Галиева нас жалеет. Вы, – говорит, – еще девчонки не понимаете, как можно надорваться». С этими словами Наташа подбежала к намеченному вагону и почти столкнулась с большим человеком в форме военного врача 2-го ранга. Дружелюбно взглянув на нее, он обернулся к двери и сказал басовито: «Давайте, Григорий Герасимович». «Не так, неверно берете», — стремительно вмешалась Лина, нарушая всякую субординацию, и ее беленькое лицо с тонким плутоватым носом и пухлым большим ртом залилось румянцем. «Носилки нельзя двигать, резкие толчки травмируют психику раненого». «Правильно, девочка», — ответил врач. Но, к сожалению, этот раненый уже ничего не чувствует. «Григорий Герасимович!» — скрикнула Наташа, увидев теплушки Решетова, который помогал выносить умершего артиллериста. «Как вы сюда попали?» «Направляемся на формирование. Потрепали нас. Ах, Наташенька, какая ты взрослая стала!» Грустно добавил Решетов, вспомнив мольбы и слезы Наташи в военкомате, когда шла мобилизация. «Ты в дружине сейчас?» «Да, и второй месяц на казарменном положении», — не без гордости сообщила Наташа и замолчала, вместе с Линой приподнимая раненого, чтобы уложить его на носилки. «Трофим Петрович где?» «Отец на Волге, по-прежнему капитаном, теперь командиром парохода-гаситель, день и ночь на переправе». «Наташа, голубчик», — сказал Решетов, вдруг спохватясь. «Нельзя ли у вас на квартире поместить двух товарищей? Вот, доктор Иван Иванович Аржанов и фельдшер Хижняк. Я-то свою жилплощадь уже заселил». «Пожалуйста», — быстро ответила Наташа, прикидывая, кого из раненых взять следующим. «У нас дома одна мама, и та редко бывает. Все на строительстве рубежей». 14. «Я останусь в Сталинграде», — сказала Лариса. «Григорий Герасимович, помогите мне отчислиться. Пусть меня переведут в один из медсанбатов». «У вас семья, дети. Зачем вам такой риск? Кстати, эвакуировались они отсюда?» Иван Иванович и Наташа увидели, как сразу затуманилось строго красивое лицо Фирсовой. «Я хотела просить и о том, чтобы меня отпустили сейчас домой. Если они еще в городе, подтолкну их с выездом, а о себе я решила». «Хорошо, Лариса Петровна. Я поговорю о вас на отделе армии и в отделе кадров. Вы можете идти. Начальник госпиталя сказал, что мы будем перебираться на левый берег завтра, а наш эшелон сегодня же идет обратно на передовую». «Вы знаете», — обратился Решетов к Ивану Ивановичу, провожавшему грустным взглядом заспешившую к выходу Ларису, «у нас здесь нет железнодорожного моста через Волгу, а существует только паромная переправа». Разговор происходил в помещении вокзала, отведенном для приема раненых с поездов, где находилось несколько сот человек. В смежном зале была такая же теснота. Местные врачи, выделяясь белыми халатами среди сидящих и лежащих солдат, производили распределение по эвакогоспиталям. «Запишите адрес. Московская, 25, квартира 5», — сказала Наташа Ивану Ивановичу, заслышав команду на перроне. «Мы одежурили вместо суток 3 дня, потому что наши дружинницы с завода выполняли срочный заказ для фронта. Сейчас идем в казармы, а вечером у нас личные часы, маленький отпуск, и я приду домой. Вы там располагайтесь свободно», — крикнула она, убегая. «Я знал ее вот такой», — Решетов показал рукой меньше метра от пола. «Это было совсем недавно, а теперь уже работает. Я буду говорить с Анаделией о себе, какой я сталинградец, если я отступлю». Шагая вместе по улицам Сталинграда, Хижняк, Иван Иванович и Решетов посматривали по сторонам, примечая, какой отпечаток наложила на город близость фронта, и они увидели среди деревьев на бульварах стволы зенитных орудий, прикрытых паутиной пестрых сетей. Повсюду темнели щели убежища, и желтая въедливая пыльца покрывала асфальтовые тротуары. Проходили воинские части. На перекрестках стояли военные регулировщики, вперемешку с афишами на стенах виднелись военные лозунги и крупно выведенные слова: «Бомбоубежище», «Газоубежище», а рядом входы в бывшие купеческие подвалы, кирпичные, цементированные навечно барьеры под затейливыми жестяными навесами, ступени вниз и дверь, так и говорящая о былой состоятельности хозяина, обитая железом с коваными скобами и петлями, с пудовыми накладками. Новый город вобрал, но не подавил еще добротно сложенный старый Царицын. И все пока было цело, хотя дыхание фронтовой жизни ощущалось на каждом шагу. Начальник санотдела армии, пожилой седоватый военный, принял хирургов очень быстро. «Мы как раз формируем подвижной госпиталь для обслуживания сталинградских рубежей», сказал он, отодвигаясь от телефонов, расставленных на его столе. То один звонил, то другой, то все враз заливались. «Нам очень нужны обстрелянные врачи. Давайте посмотрим, посмотрим». Он взял документы, в том числе и Ларисы Фирсовой, и слегка нахмурился. «Почему товарищ не пришла сама, семья, дети, и не желает остаться здесь?» Он испытующе взглянул на Решетова, потом опять в документы. «Челюстно-лицевая хирургия. А товарищ Аржанов нейрохирург. Вы и товарищ Фирсова могли бы работать в группе ОРМУ при спецгоспитале. Пожалуйста, я очень прошу. Если вы дадите нам невропатолога, мы сделаем ваш полевой госпиталь специализированным», — с глубокой убежденностью сказал Иван Иванович. «Под носом у врага? Шутите?» — воскликнул начальник санотдела. Однако задумался, щурясь и барабаня пальцами по столу. «Насчет специализированного госпиталя не выйдет, но обстановка складывается очень и очень сложная. Тут, пожалуй, придется нарушать многие общепринятые правила. Мы назначим вас», — он обернулся к Решетову, — «начальником госпиталя. Насчет вашего нового назначения и...» — он бросил взгляд на разложенные веером документы. «И отчисление Фирсовой в ваше распоряжение я договорюсь сейчас же. А вас мы назначим ведущим хирургом». Иван Иванович, повеселев, ответил потеплевшим баском: «Постараюсь оправдать доверие». На хижняка начальник санотдела смотрел долго, так что Денис Антонович беспокойно завозился на месте, и кирпично-красные пятна румянца еще гуще проступили на его обветренном лице. «Куда он меня?» – подумал фельдшер. И уже собрался заявить, что хочет быть Саржановым, но начальник санотдела предупредил его: «Вы, похоже, давние фронтовые товарищи. Ну что ж, действуйте и дальше вместе». 15. Лариса торопливо вышла из двери вокзала, но невольно остановилась, глядя на клумбы, ярко и пышно цветущие перед террасой, на фонтан, бивший серебряной пылью посреди площади. Легким движением она одернула гимнастерку, опоясанную ремнем, поправила полевую сумку и, постукивая каблуками сапог, сбежала на асфальт, разогретый августовским солнцем. Она хотела было свернуть сразу налево, к Саратовской, но не устояла перед искушением принести подарки своим детишкам. Может быть, еще не уехали. И пошла по улице Гоголя, мимо красивых многоэтажных зданий. Теперь тут, конечно, всюду помещались раненые. Но зеркальные окна, ослепительно блестевшие на солнце и прозрачные, как светлая вода на теневой стороне, над зеленой прохладой аллей, роскошные подъезды и богатая лепка фасадов, все радовало молодую женщину, много дней проведшую в землянках полевых госпиталей. По-южному белый город, вознесенный в знойную синеву небо, показался ей необычайно прекрасным. Он жил еще мирно, и эта мирная жизнь, хотя и омраченная надвигающейся военной грозой, тоже радовала Ларису. Как страшно то, что происходит сейчас на фронте. И как хорошо здесь, где люди трудятся и без опаски ходят под открытым небом. Думала она, не видя сейчас огромных пятен на облике родного города, как не видит влюбленный недостатков дорогого лица в минуту желанной встречи после разлуки. На площади павших борцов строгое здание обкома партии с массивными каменными балконами. Рядом белеют над ступенями входа, украшенного мраморными львами, строгие гиганты, колонны театра драмы, большие жилые дома, сочная зелень бульвара, площадка «Толчок» – излюбленное место для прогулок молодежи, где выходные дни в самом деле не протолкнешься. А на углу – четырехэтажный универмаг. В пролете между домами сверкала, искрилась «Волга». Фирсова пересекла улицу и вошла в универмаг, выходивший на площадь полукругом. Витрины нижнего этажа завалены снаружи мешками с землей, и в помещении в этот сверкающий летний день горело электричество. Несмотря на то, что война велась уже на ближних подступах к Дону, здесь было много покупателей. Лариса сразу направилась в отдел детского платья и попросила показать ей зимнее пальтецо для девочки. «На какой возраст?» – спросила продавщица с уважением и симпатией, взглянув на молодую женщину, одетую в форму военного врача. «На 8 лет», – с трудом сказала Лариса, у нее вдруг запершило в горле. Таким значительным событием представилась ей покупка пальто для ребенка. Ведь это значит, что через какие-нибудь полчаса ее девочка будет с ней, и мать, и Алеша, если они уже не уехали за Волгу. Конечно, лучше бы они уехали, но, может быть, она еще успеет повидать их. Сейчас ни о чем другом Лариса не могла думать. «Вот хорошая шубка», — сказала продавщица, кладя на прилавок произведение портновского искусства из мягкого, светло-синего драпа. «Смотрите, какой славный фасон! И карманы, и пуговицы, и воротничок беличий. Это не то, что крот или крашеный кролик. Тепло, красиво, прочно. Может, вам этот цвет кажется марок? Для мальчика, пожалуй, а девочки, они очень аккуратно носят вещи». «Да-да», — спохватилась Лариса, овладевая собой, и тоже погладила беличий воротник, потрогала пуговицы. «Я беру это пальто. Покажите мне еще матроску для мальчика 5 лет». Обвешанная свертками, она вышла из магазина и, уже не глядя по сторонам, почти побежала к своему переулку на Саратовской улице. Домой. Скорее домой. Квартира была на 2-м этаже. Еще издали женщина жадным взглядом смотрелась в знакомые окна. За ними чувствовалась жизнь. На подоконниках зеленели цветы, створки раскрыты, целлулоидный попугайчик висел на туго натянутом шнурке отдернутой занавески. Так чуткая птица, возвращаясь к своим птенцам, настороженно смотрит в зеленые заросли. Колышутся на ветру тонкие стебельки трав, свисают с кочек сухие прошлогодние былинки, и лист, повисший на серебряных нитях паутины, качается в воздухе. Значит, все в порядке. Юркнуть в сторону, чтобы обмануть врагов, и бегом к гнезду, выложенному мхом, устланному пухом, где сразу встрепенутся, требовательно запищат еще не оперившиеся птенцы. Кормить, защищать, согревать теплом собственного тела. Что может быть милее и важнее этих забот и для малой птахи, и для женщины-матери? Но женщина, повинуясь иному долгу, оставила свое гнездо. Замирающим сердцем, с трудом переводя дыхание, шагает она снова через родной порог. «Мама!» – пронзительно вскрикнула голенастая, тоненькая, светловолосая девочка и во всю прыть бросилась к вошедшей. «Бабушка, бабушка, иди скорее, ведь это мама пришла!» Радостный возглас ребенка сменился слезами. Заплакали обе, и маленькая, и большая. Уронив покупки, Лариса присела на подвернувшийся стул, а дочь, словно козленок, невесомо легкий, прыгнула к ней на колени, обнимая за плечи, осыпая поцелуями ее лицо. «Мама, мама, а бабушка все плачет, каждый день плачет. Сиротки вы мои, — говорит. Бабушка, да иди же ты, посмотри, вот она наша мама». «Ах, Танечка, ты все такой же звонок, но как выросла!» Лариса берет обеими ладонями нежно разрумянившееся личико дочери, отстраняя и любуясь серо-голубыми ее глазами и тонкими бровками. Смеется радостно, целует свежую щечку, вздернутый носик с маленькими подвижными ноздрями. «Татьянка, прелесть моя!» Но взгляд уже тревожно ищет по комнате. «А где Алеша?» – спрашивает она, прижимая дочь к груди и сразу бледнее. «Моется он в ванной. Бабушка его моет. Да скорее вы там!» Лариса облегченно вздыхает и встает, держа дочь обеими руками под голые коленки, вдыхая теплый запах ее солнечно-светлых волос, заплетенных в короткие косички. «Ну-ка, где они?» «Ты посмотрела бы мои тетрадки, ведь я училась нынче. Алеша по музыке, а я в школе. Во второй класс перешла, я все задания выполняла на отлично. А увижу, у бабушки глаза красные, и так скучно станет. Вдруг ты не приедешь и не увидишь мои отметки?» «Как же это, не приеду?» — спросила Лариса, одной рукой любовно перебирая исписанные тетрадки. «Ну, знаешь как?» Девочка боялась даже произнести страшные слова, а Ларисе такое показалось невозможным. Она должна была уцелеть, чтобы увидеть своих малышей. «Я у Пушкина знаешь, что выучила?» — звонко щебетала Таня. «У лукоморья дуб зеленый. Это я сама, мне никто не велел. У лукоморья...» Большие серо-голубые глаза сощурились таинственно. «Значит, далеко-далеко. Я на карте поискала. Нету нигде. Мария Петровна, учительница, говорит, что это сказка. Но разве в сказках так бывает? Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей». «Это правда. Так папа рассказывал, помнишь? Кот ученый тоже правда. Животных ведь дрессируют. Леший бродит и русалка на ветвях. Сказка. А лукоморье – это да». «Что же да? На карте-то ведь нет?» — спросила Лариса и весело, и задумчиво. «Значит, не нашли еще, не открыли». «А вы с Пушкиным открыли». И Лариса подумала, что Таня оказалась намного мудрее ее поколения. «Когда я была в таком возрасте, мы еще верили и в чертей, и в леших, и в Бога верили. Да и не только в таком возрасте верили. Молодец, Танечка. Однако пойдем к бабушке и Алёше». Лариса повернулась, но не успела сделать и шага со своей дорогой ношей, как дверь силой распахнулась, и двое, пожилая женщина в мокром фартуке и смугленький босоногий мальчуган в коротких штанишках и расстегнутой рубашечке, ворвались в комнату. «Ма!» — закричал еще с порога Алёша. «Господи, Лариса! Чего мы тут не передумали? Вы там воюете, а нам здесь каждый день за год!» — прерывающимся от рыданий голосом говорила мать, прислоняясь к плечу дочери. «Надолго ли? Неужели опять уедешь? Похудела! На себя не похоже!» «Нет, похоже!» — запротестовал Алёша, толкаясь лбом в живот матери и порываясь попасть к ней на руки. «Я бы тебя сразу узнал», — сказал он, целуя ее. «Вот ты какая! Уехала и уехала, и папа уехал, а мы с бабушкой одни. Я вместе с Таней лукоморный стих выучил. Там русский дуб, там дубом пахнет. Но почему она смеется? Она сама неправильно говорит». 16. Дружинницы шли в столовую строем. Наташа чувствовала, что ее пошатывает от усталости, да еще солнце безжалостно жгло, припекая сквозь черную плотную ткань комбинезона. Противогаз и санитарная сумка, повешенные крест-накрест через плечо, казались будто набиты камнями. «Вот бы сейчас на Волгу, да искупаться!» — не поворачивая головы, говорит Лина, совсем разморенная. Светлое личико ее разгорелось, загар не пристает к нежной коже. Рыжие кольца волос выбились из-под берета. Она идет, полуоткрыв рот, утратив легкую стремительность, тяжелым шагом усталого грузчика. Однако острые карие глазки ее нет-нет, да и постреливают по сторонам. «Вот бы сейчас в тапочках, на босу ногу, да в легком платьишке, вот бы красота! И спать хочется, так бы и пристроилась где-нибудь в холодке», — продолжает она выкладывать свои пожелания, ступая все тем же огрузневшим шагом, отпечатывая подковки грубых башмаков на вязком, разогретом асфальте. «Сенька!» — шепчет она, вдруг преображаясь. «Да ну тебя!» — ответила Наташа с ревнивой досадой на милую подружку. Она тоже искоса взглядывает на Семена Нечаева. Конечно, славный парень. Тем более, что служил в Севастополе. Был ранен, тонул, опять готов к бою. Стоит на тротуаре, машет линии бескозыркой и радостно смеется. Крепкая шея его, как столб, в вырезе матросской форменки. Глаза черные, жгучие. Примизна носа по